Пятое. В полдень Алин, Фокс и Найджел Бадгейт прибыли на поезде в Кент. Журналист едва поспел, вскочив на подножку вагона ресторана, когда поезд уже тронулся. «От меня не скроетесь и не надейтесь», — произнес он и заказал для всех выпивку. «Вряд ли вы много получите от этой поездки», — заметил Алин. «А тут заранее никогда не скажешь», — журналист усмехнулся. «Туда уже выехал наш фотограф. Может, снимет что-нибудь интересное». «Вы сегодня виделись со своими друзьями?» «Нет». Найджел задумчиво посмотрел на Алина, будто собираясь что-то добавить, но передумал. Затем, по предложению Алина, они заказали ленч. В поезде инспектор большей частью молчал. Правда, и разговаривать было не с кем. После ленча Фокс и Найджел заснули и проснулись лишь, когда поезд остановился в Кентербери. Здесь распогодилось. Сквозь неторопливо плывущие на юг облака начало проглядывать солнце. Мужчины пересели на местный поезд и к трем были в усадьбе Вузервудов. На платформе их встретил начальник полиции графства. Они сели в машину. Общение со знаменитым сыщиком Скотланд-Ярда начальнику полиции явно льстило, и он охотно рассказывал об усадьбе и ее обитателях. На выезде из деревни он показал настоящий в стороне красивый коттедж. «Теперь это собственность Билла Гигла». «Повезло шоферу», — заметил Алин. «Еще как. Вообще-то это старая история. Папаша Билла Гигла был кучером отца покойного лорда Вузервуда и однажды спас ему жизнь, когда понесла лошадь. За что старый лорд Вузервуд обещал ему в подарок этот коттедж? Но кучер подарка не дождался. Старый лорд Вузервуд вскоре погиб, и опять в этом была виновата лошадь. На охоте она его сбросила и затоптала. Лорд прожил всего несколько минут, но за это время успел высказать сожаление, что не сделал приписку к завещанию насчет коттеджа, и наказал своему сыну передать его Гиглу. А получивший наследство лорд был скуповат и коттедж не отдал, но включил этот пункт в свое завещание, о чем сообщил Гиглу. Так что шоферу, чтобы получить обещанный подарок, пришлось ждать смерти хозяина. И вот, наконец, дождался. Начальник полиции помолчал. А если учесть, что скоро в эти места проложат железную дорогу, то шоферу Гиглу действительно привалило счастье. «Привалило», — согласился Алин. Они миновали луг, засеянные нивы, несколько мелких усадеб, небольшое частное поле для гольфа и, наконец, остановились у ворот поместья Вузервудов. Дом скрывали деревья, так что они его не видели, пока поднимались вверх по аллее, устроенной на пологом склоне холма. «Сейчас вы увидите дом», — объявил начальник полиции. «Это одна из главных достопримечательностей графства наряду с замком Лиц. Конечно, не такой большой, но впечатляет». Он не преувеличил. На террасе, возвышаясь над парком, где водились дикие олени, стоял великолепный дом. Он был построен во времена Джона Ивлина, и этот тонкий знаток архитектуры наверняка не нашел бы в нем ни единого изъяна. Доведись ему здесь бывать, он бы описал его как превосходный целостный ансамбль, сияющий как драгоценная диадема. «Такое сравнение было бы здесь весьма уместно», — подумал Алин, «поскольку в лучах после полуденного солнца здание действительно сияло, как драгоценный камень в обрамлении зеленого бархата деревьев». «Бог мой!» — воскликнул Найджел. «Никогда не думал, что дом такой великолепный. Даже не верится, что теперь он принадлежит Лампри». «А разве лорд Чарльз не здесь родился?» — спросил Алин. «Ну да, конечно, он родился здесь, но домом нельзя не восхищаться». Найджел машинально поправил галстук. «Я предупредил слуг о вашем приезде», — сообщил начальник полиции. «Уверен, они с утра суетятся». Однако никаких признаков суеты в доме они не обнаружили. Дворецкий и экономка были растеряны. О смерти хозяина они узнали из местной газеты и теперь ждали указаний из Лондона. Алин посоветовал им позвонить Лампри. Он показал ордер на обыск и принялся за работу. Конечно, на тщательный осмотр места потребовалась бы неделя, но инспектор надеялся на удачу. Оказалось, секретарь лорда Вузервуда уехал в отпуск, но Алин в его отсутствии не жалел. Он потребовал показать ему комнаты, где лорд Вузервуд бывал чаще всего, то есть кабинет и библиотеку. Фокс отправился в гардеробную покойного лорда, расположенную в дальнем крыле. Найджел взялся беседовать с экономкой, вроде брал интервью. Алин привез с собой связку ключей, взятых у покойного лорда. В библиотеке один из них подошел к замку великолепного бюро эпохи короля Якова. Оно было забито разными бумагами и связками писем. Вздохнув, инспектор принялся их разбирать, время от времени поглядывая в окно на замечательный пейзаж. К сожалению, ничего интересного узнать не удалось. Большинство писем были от лорда Чарльза, в которых он просил денег. Под каждым красовался краткий комментарий адресата, сделанный синим карандашом. «Дан ответ 5.10.38. Отказ. Дан ответ 12.11.39. Категорический отказ». Но письма от лорда Чарльза все шли и шли, а за ними методично следовали категорические отказы. Покойный лорд не баловал брата разнообразием ответов. Правда, встречались исключения. Под письмом из Новой Зеландии синим карандашом значилось «Дан ответ 4.03.33. 500 фунтов». Было еще одно письмо, написанное чуть ранее, с такой же припиской. Значит, помощь от брата лорд Чарльз получал лишь дважды, не густо. Были там также письма от леди Кэтрин Лоуб, которая напоминала племяннику о его долге помогать бедным и требовала пожертвований. Под этими письмами значилось лишь краткое «нет». В одной из пачек старых писем инспектору встретилось извещение из клиники для душевнобольных в Девоне, где говорилось, что состояние леди Вузервуд немного улучшилось. Он записал адрес. Добыча Фокса, как нередко бывало, оказалась интереснее. Это было уже ближе к вечеру, когда начало темнеть. Алин, сидя на корточках, копался в нижнем ящике бюро. Открылась дверь, и на пороге возник детектив Фокс, держа на ладони небольшой предмет. Разглядеть его удалось, лишь когда детектив приблизился и молча положил предмет на ковер. Это была маленькая, уродливая фигурка, неумело слепленная из неизвестного материала желтоватого цвета. Она изображала мужчину в черном пиджаке и серых брюках. К сплюснутой голове были прилеплены несколько седых волосков. Две воткнутые в соответствующие места булавки с черными головками изображали глаза, а пара дырочек — ноздри. Под отвратительно вздернутой верхней губой виднелись кривые зубы, сделанные из обломков спичек. Алин тронул пальцем грудь фигурки. Там из грубо слепленной жилетки торчала длинная булавка. «Где вы ее нашли?» «В ящике стола, в гардеробной». Была задвинута в самый конец. А вот что он не хотел показывать Ратисбону. Почему? Может быть, боялся, что его поднимут на смех? Может быть, — ответил Алин.